Мысли на руки от Дзинуса. Веданта говорит, что существует 5 причин для совершения всякого действия. Теперь же услышь они как меня. Место действия тела, исполнитель, различные чувства, различные виды усилий и в конечном счете параматма. Вот 5 факторов деятельности. Намах Ом Вишна Падая Кришна Приштая Бутаре Шримади Ниранджана Свами Итинамне Ананда Прая Сина Прабхупадасья Туштая Сангхиртана Правликарна Мхадай Гураве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе Итак, Кришна начинает объяснять положение живого существа, каким образом происходит взаимодействие индивидуальной души и параматмы, каким образом действует человек, и почему он может ввергаться в кармическую деятельность, то есть его деятельность может иметь какие-то последствия, и как вырваться из кармической зависимости, то есть как живое существо может действовать на уровне прикармы, то есть когда оно не получает никакой реакции вообще. И вот это вот положение практически никто не понимает, как нужно действовать. Во-первых, Кришна начинает объяснять. Веданта говорит, что существует 5 причин для совершения всякого действия. Веданта, есть веды, есть веданта. Веданта означает суть, то есть конечное знание, итог всех знаний. Веда — это знание. Веданта, а значит анта, это значит заключение, то есть все смысл, суть анта. Веданта, а значит суть всех вед. И вот он, Кришна здесь говорит, что веданта говорит, что существует 5 причин для совершения всякого действия. То есть в заключении, и вот он, Кришна, когда говорит о веданте, он сразу говорит о сути. То есть практически Кришна утверждает философию Шримад Бхагавата. Потому что Шримад Бхагаватам это веданта. То есть суть. Что же суть веданты? Суть веданты Кришна. Деятельность в сознании Кришны. Поэтому теперь Кришна начинает объяснять Арджуне вообще смысл вед. Если вы помните, он говорил, когда тебе перестанет привлекать цветистый язык вед. Но здесь он, поэтому и говорит он о веданте. То есть ты не должен привлекаться самим ведическим знанием. Ты должен извлечь суть. И он говорит, веданта. То есть Кришна провозглашает, что веданта стоит выше всего. Понимаете? Суть всех вед, веданта, он сам определяет. И как раз Шримад Бхагаватам это комментарий к веданта сутре. Таким образом, Кришна говорит о том, что веданта говорит, объясняет полностью, каким образом человек действует. И как нужно действовать человеку, чтобы вырваться из когтей кармы. Если мы очень внимательно проследим, что вся кармическая деятельность находится под воздействием треугун материальной природы. То есть она полностью иллюзорна. Полностью. Если мы с вами сейчас начнем говорить о мироздании, то мы сразу начнем говорить о двойственности. О двойственности, присущей в этом материальном мире. О какой двойственности? Мы начнем говорить. Жарко, холодно, да? Добро, зло, черное, белое. Сразу присутствует двойственность в этом материальном мире. И все люди подвержены двойственности. Почему говорится, что между сурами и асурами ведется вечная война? Что такое суры и асуры? Это как раз те, кто за добро, одни за добро, а другие олицетворяют зло. И вы посмотрите, их битве нет конца. Их битве на самом деле нет конца. Они так поглощены этой борьбой добра и зла, что они не замечают. Чего же они не замечают, говорит Кришна? А? Чего же они не замечают? Вот именно, Веданта. А суть Веданты Кришна, деятельность сознания Кришны. Они настолько погружены в эту борьбу с добром и со злом, одни так погружены в борьбу с битвой со злом, другие так погружены в битву с добром, что они забывают о Кришне вообще. Они так сконцентрированы на этом поединке между добра и зла, что они не понимают сути Веданты. И вот чтобы пояснить это, Кришна начинает объяснять, что нет конца этой битве. И когда люди говорят, ой, это же так, это же добро, мы должны там добро, они также ввергаются вечно в борьбу со злом. А кто-то начинает бороться с добром, он также ввергается в эту вечную. Говорится, это вечная война между асурами и между демонами. Между сурами и асурами. Между борьбой между полубогами и демонами. И тот, кто туда ввергается, он сразу запутывается в сетях этой кармы. Мгновенно. Что-то на той стороне, что на той стороне. Все время карма преследует живое существо. Поэтому, когда мы начинаем действовать вот здесь, находясь в процессе, мы можем точно так же давать окраски кармы. И такая деятельность сразу начинает называться как? Кармическая деятельность. Как живое существо поднимается до полубога? Благочестивые поступки. Благочестивые. Добрые поступки, с добром надо. Со всем, с Богом, с добром. И всегда хочется воспользоваться. То есть оно всегда хочет получить плоды. Оно действует от имени добра в этой религиозе. Поэтому оно получает благочестивые реакции. И эти благочестивые реакции, то есть оно хочет получить благочестивые реакции. Оно действует так от имени религии, что хочет получить благочестивые реакции. И в итоге поднимается до положения полубога. И на самом деле точно так же ввергается в кармическую деятельность. И вот Кришна уберегает Арджуну именно от этой деятельности. Он начинает ему говорить, как ты можешь не ввергнуться в это умонастроение полубогов, чтобы постоянно желать плодов этой деятельности, результатов этой деятельности. Тот, кто не привязан к плодам своей деятельности, потом Кришна говорит Арджуне, помни, что ты не являешься причиной своей деятельности, и плоды твоей деятельности тебе не принадлежат. Это очень важное умонастроение, которое нас может оттянуть вот это от кармических реакций, если мы реализуем вот это. Но чтобы это реализовать, мы должны иметь понимание, как же это происходит, почему мы ввергаемся в кармическую деятельность. Все-таки, даже действуя вроде бы, имея атрибуты преданного служения, имея священное писание, что же? И здесь как раз поясняется. Есть 5 факторов деятельности. И мы не учитываем все время эти 5 факторов деятельности, поскольку мы просто действуем, но не зная природу своей деятельности. Вот мы говорим, усилие, да? И начинает Кришна перечислять. Место действия, тело. Тело это место действия. Место действия кого? Живого существа. Индивидуальной души человека. Место деятельности этой души – тело. Далее. Исполнитель. Кто это исполнитель? Душа. Чувства. Различные чувства. Мы говорим. Слух там, зрение, обоняние, осязание, ум и все остальное. Различные виды усилий. Что такое различные виды усилий? Ну. Что? Тонкие, грубые усилия? Желания, умства. Что умство? То есть на уровне тела, на уровне ума. Еще раз поставить комментарий. Чтобы потом не спрашивали, почему молоко белое это было. Еще раз поставить комментарий. Слово Адхитхана относится к телу. Адхитхана. Душа в теле действует таким образом, чтобы вызывать последствия деятельности. Душа действует таким образом, чтобы вызывать последствия деятельности. И потому называется карта – исполнитель. Тот факт, что душа есть знающий и исполняющий, подтверждается в шрути. Что же такое? Что она знает и почему она является исполнителем? Душа. Почему? Потому что у души что есть? Сознание. Ну, сознание, это понятно. Желание. А что присуще здесь сознанию? Желание. Действие. Да, желание, действие. Живое существо какое имеет желание? Да. Действовать независимо. Наслаждаться независимо от Кришны. И действовать независимо от Кришны. То есть душа стремится к независимым наслаждениям Господа. Она хочет практически занять положение Кришны. В факторе наслаждающегося. И это побуждает душу действовать. Но поле деятельности, оно здесь не может действовать. Здесь не духовный мир. Здесь все живое существо, имея свою пограничную потенцию, попадает под воздействием низшей энергии. Или будем говорить, не материальной энергии. Хотя Господь духовен, и на самом деле у него материальной энергии нету. Вы понимаете? А? Или не понимаете? Как Господь может быть материальным? Он специально его выделяет. Что делает? Специально его выделяет. О, молодец. Кришна ее специально выделяет. Об этом и говорят шрути. Что Кришна, он специально выделяет эту энергию. То есть у него нет этой энергии, но он ее специально создает, специально выделяет. Для того, чтобы начать вот этот акт производства этого материального мира, дабы здесь проводить свои игры с теми живыми существами, которые не хотят служить в духовном мире, а хотят наслаждаться отдельно от Господа. Вы знаете, у Кришны есть такое качество. Он тут же все использует на благо для всех. Все. Вот помните, да? Кришна убегает в поле боя, за ним бегут. Он забегает в пещеру, раз, прячется куда-то, там забегает, а там йог медитирует, от него стукается, он раз, глаза откроет, сразу сжег, и все рады. Он даже свой страх употребляет так, что всем приносит реализацию, и все выполняют свои обеты, кто-то возвращается в духовный мир, кто-то в брахмаджоте, кому куда вообще. То есть любое действие Господа настолько совершенно, что он даже просто так рукой не машет. Благодаря тому, что он руку поднимает, сразу кто-то там получает тысячи живых существ, и все получают благо на самом деле. Это именно качество Кришны. Поэтому, дабы живые существа получили благо, он создает, выделяет материальную энергию, эту энергию, то есть она трансформируется в материальную, она на самом деле не материальная. Он так запускает ее, что она на самом деле производит такое впечатление. Что такое иллюзия? Ну что такое йога-майя? Какое качество бабушки Пурнамаси? Не связано с Господом. У бабушки Пурнамаси есть качество видеть все не связано с Господом. Бабушка Пурнамаси такого я не знаю качества. Бабушка Пурнамаси наоборот дорога Кришны только его. Йога Майя – это духовная потенция Кришны. Она невозможная делает возможным. И вот как раз трансформируется через эту невозможность, она делается из духовной энергии трансформируется и становится вот такой материальной энергией. Она становится материальной энергией. Таким образом, Орудиями разнообразной деятельности души являются чувства. Каждому действию соответствуют определенные усилия. Однако все действия человека зависят от воли Параматмы, которая присутствует в сердце каждого как друг. Так что такое различные виды усилий? С чем это связано усилие? Кто сказал? С чем? Правильно, с желанием живого существа. Эти усилия только появляются тогда, когда есть желание живого существа. Вот он секрет-то. Откуда же появятся усилия, если человек не желает этого делать? Поэтому он и говорит, нету сил. У меня нету сил на это. Почему нету сил? Алло, Лакшина Райна в телефон. А? Почему нету сил? Желание. Желания нету. Параматма не санкционирует это усилие. И говорится, что Параматма заведует этими усилиями. И Параматма, видя какое-то желание очень сильное, оно что? Мама. И начинает усилие. Когда нету этих, когда нету такого желания, то живое существо, оно не может совершить усилия. Почему же нет сил? Нет желания. Поэтому это желание определяет силы и усилия. Потому что Параматма дает это. Она санкционирует распределение этих сил. Она заведует всем. И поскольку Параматма является Кришной, то есть конечным аспектом, то она может быть и источником этих сил. Кришна может дать нам силы прямо оттуда, из сердца. Потому что он, у него нет какой-то ограниченности. Параматма не ограничена в своих возможностях, вы это понимаете? Мистические силы кто дает? Каким образом? Через что? Через Параматму. Йоги-мистики, они начинают медитировать на Кришну, заключенного в сердце, начинают осознавать его аспекты. Так откуда же у них силы ходить по воде, летать, материализовать предметы, сделать невозможное возможным? Откуда? Кто является источником этих сил, которые они получают? Как эти силы называют? Мечтические силы. Кто же дает эти мечтические силы? А? Парамат. А за что? А как усилие человек делает за аскезу? Желание. А, Жень? Желание, Володя. Поэтому говорится, что те живые существа, которые приходят и начинают говорить, у меня Лакшми Нарайана Прабху нету силы. Не надо так говорить, надо сразу сказать, у меня нет желания. Но мы убеждаем всех, что желание есть, сил нету. Почему? Потому что мы не понимаем вот этого. Поэтому на самом деле не надо обманывать никого. И вы думаете, он какой злой. Мы ему говорим, у нас есть желание, а он все на нас долбит. Теперь вы понимаете, почему я знаю, что все это чушь. И поэтому я всегда занимаю другую совершенно позицию. Почему? Потому что вы сами не знаете природу своих поступков. Что если есть желание, Параматма санкционирует эти силы. И если же есть желание, то живое существо сознательно получает силы на то, чтобы совершать что? Действия, которые называются для духовного продвижения как? Аскезы. А результатом этих аскез является удовлетворение Кришны. Где? В сердце. А когда Кришна удовлетворен, он оттуда дает что? И понимание, и это понимание называется мечтические силы. Да, человек начинает понимать, как нужно там внутри действовать, и как нужно привести все в сознание, чтобы пойти по воде. Человек начинает понимать, как можно полететь. Вы понимаете, да, что это проистекает от понимания законов, которые действуют, и умения ими управлять. Он дает эту возможность человеку. Он дает эту возможность силы, мистические силы их называют. Ситхи, совершенство. Дальше. Говорится, что в конечном счете параматма. Кришна сам специально объясняет, и каким же образом живое существо может действовать, чтобы не ввергнуться в последствия благочестивой и греховной деятельности. Здесь как раз Кришна и поясняет. Как? Ну-ка. Отказываясь от плодов. Во-первых, отказываясь, ну как мы знаем, да, пример, две птицы, одна индивидуальная душа, другая птица, это Кришна. Он смотрит, пребывает в сердце, он смотрит, как та птица, она получает плод и начинает его есть сама. И не предлагает этот плод той птице. Поэтому птица, да, просто смотрит, наблюдает. Так? Плоды. Но это еще не все. Отдавать свои плоды Кришне, это еще что? Карма-йога. Скажите мне, карма-йога – это деятельность какая, значит? Приносит она кармические реакции или нет? Если все плоды посвящаются Кришне. Карма-йога – деятельность сознания Кришны. Определенная кармическая реакция. Какие, допустим? За то, что человек, он действует все-таки в соответствии со своей прихотью. О! Поэтому в одном из комментариев Прабхупада пишет: кшатри, которые погибают на поле боя по личному указанию Кришны, попадают куда? На планету Солнце. Почему? Может, хотели именно в таком качестве действовать? А? Может, они хотели именно в таком качестве действовать? О! То есть, так же и полубоги, они действуют для Кришны. Но желание, вот, которое они хотят взамен получить, это желание чего? Чувственное наслаждение получить, более высокого совершенного образа. Вот так люди могут действовать в Кришне, в сознании Кришны, но действовать в нечистых мотивах и попадать на райские планеты. Ради Кришны. Так что же говорит Кришна? Когда живое существо руководствуется наставлениями параматмы изнутри, что такое наставление параматмы изнутри? Почему в Кали-югу никто, почти мало кто выходит на уровень Чайти-гуру? Почему? Что очень сильная степень там условленности и загрязненности. Что же, какие же параматмы дают указания живому существу? Ты чувствовал параматму силу? Я вот думаю, я уверен на 100%, что ты чувствуешь. Нет? А я знаю, вот я чувствую. Я чувствую до сих пор. Наверное, да, раз я живу до сих пор. Нет, нет, ты путаешь, я не о том говорю. Что там указания приходят. И эти указания не противоречат Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Никоим образом, ни грамма не противоречит. Когда ищешь подтверждение этого, то всегда находишь подтверждение. И вот то сильное чувство, вот это изнутри, оно может очень хорошо гаситься. Чем? Чувствами. Ум — это чувство. Можно очень хорошо погасить умом. А вернее, чувствами. А почему мы можем погасить это чувство? Потому что у нас нет желания действовать под руководством Кришны. У нас нет желания действовать по его указанию. И мы гасим. И когда мы очень сконцентрированы сильно гасить Кришну в сердце, то Кришна, видя такое желание, что мы не хотим действовать под его покровительством, что он делает? Сейчас он наслаждается собой. Нет, он вообще санкционирует, чтобы мы его забыли. Вот и все. И он начинает пребывать просто как свидетель. И подталкивать живое существо действовать. А живое существо, когда начинает действовать, потому что оно всегда хочет действовать, но его надо подталкивать. Он, Параматма говорит, и побуждает душу к деятельности. А как только живое существо начинает действовать, как оно тут же, как, что оно действует? Для чего оно вообще пришло сюда? Только с поисками чувственных наслаждений. Поэтому все то, что оно делает, приносит что? Все абсолютно. Реакции. Благоприятные и неблагоприятные. Как же можно вырваться из этого плена благоприятных и неблагоприятных реакций? Это действовать по указанию Кришны. Действовать по указанию Кришны. Это единственный способ. Иначе вся деятельность, даже если ради Кришны, но не по указанию Кришны, это совсем другое. Что такое по указаниям Кришны? Это каждый поступок делается в таком сознании, как бы хотел Кришна, чтобы мы его выполнили. Понимаете? Не так, как мы хотим выполнить для Кришны это, а как хочет Кришна, чтобы мы его выполнили. Это очень самое важное понимание в бхакти-йоге. Не просто действовать для Кришны, как вот ты хочешь, а выполнить строго указание Кришны. Стакан холодной воды. Понимаете? Не лоту горячего молока, что-то там надумать себе, а стакан холодной воды. Почему Прабхупада и говорил, что надо сделать так? Почему он отверг третье, золотой поднос там? А? Почему? Что мы должны очень строго в соответствии выполнить желание Кришны. И когда Кришна говорит Арджуне, стреляй, Арджуна, он вытаскивает одну стрелу и выстреляет. Он говорит, теперь второй раз стреляй, Арджуна, он раз берет и стреляет. А Арджуна выпадает, вот тогда и третий, и четвертый, и пятый. А? Вы понимаете, да? Он мог переусердствовать. Кришна затормозил его. Помните, когда я вам объяснял все эти три момента и сказал, что Прабхупада нас концентрирует на середине? А, хотя, по-последнему лучше, да? Если говорят, конечно, лучше. Но нам лучше концентрировать на середине, потому что там слишком совершенно. Нет. Почему же нас акцентируют на этом середине, на стакане воды? А? Потому что мы должны будем говорить точно в соответствии тютелька в тютельку выполнить указания Кришны. И в этом наш непрорыв. Как только мы что-то от себя туда прибавим, что? Но когда мы читаем книги Прабхупады или слушаем лекции Прабхупады, Прабхупада говорит, если у вас есть возможность, вы должны купить для гуру лучший автомобиль. Если у вас есть возможность, вы должны лучшую пищу приготовить для гуру. Вы должны для гуру делать все лучшее, отдавать и делать для него все лучше, чем для всех остальных. Таково служение гуру. Понимаете? Не просто автомобиль, а лучший автомобиль. Не просто пищу, а лучшую пищу. Не просто комнату, а изысканную лучшую комнату. Таковы условия. Это указание. Но когда мы вступаем вот в эти указания, то есть непосредственное общение, тогда мы не должны переусердствовать. Четкое выполнение. Потому что у Кришны есть всегда план. Если бы Кришна сказал, дай мне стакан на золотом подносе, мы должны дать золотой поднос на стакан. Но когда Кришна ничего не говорит, мы можем делать усилия. Но когда он дает уже указание, стакан холодной воды, что мы должны принести? А? Что вы такие нерешительные? Вы боитесь, сомневаетесь все время? Вы что, даже не понимаете, о чем я говорю, значит? Ну, конечно, стакан холодной воды, ну, боже мой. Мы не должны ему привезти бедро молока там с этим. Золотой поднос. Если Кришна настолько совершенен, что каждое его слово абсолютно, и если он требует именно стакан холодной воды, то мы должны ему принести стакан холодной воды. Понимаете? Мы не можем попасть в этот разряд Унцахамая, то есть принести золотой поднос там же. Если бы надо было, Кришна бы сказал, принеси мне золотой поднос. И если мы рассмотрим деятельность, взаимоотношения между Кришной и его преданными, то мы очень хорошо обнаружим, как Арджуна на поле битвы Курукшетра. Кришна говорит, стой! И он в этот момент должен был остановиться. И когда они останавливались, перед конями пролетало какое-то оружие. Арджуна даже не видел. Он бы мог потом остановиться. То есть Арджуна был вынужден мгновенно действовать именно так, как говорит Кришна, не отклоняясь и не перебарщивая ни в чем. Вы понимаете? И Кришна на поле битвы Курукшетра говорил, нагнись! И Арджуна тут же нагинался. И пролетало, топор пролетал сзади. Арджуна этого не видел. Он просто строго выполнял указания. Кришна тоже не смотрел туда. Он Бог. Он все это сразу мгновенно видит, что происходит. И он лишь дает указания. Нагнись! И Арджуна нагинался. Он не смотрит. А что? А там что? Кто-то повернулся, блин. Или ему сказал, нагнись, он бы подпрыгнул. Понимаете? Или он бы упал. Ему сказали нагнуться. Значит, надо нагнуться, не упасть уже. Когда скажут упасть, значит, надо упасть. Это есть? Вот это вот... Что там? Родители приехали? Чьи? Ты детей отправь. Детский сад. Детдом. И вот это есть очень важное указание. Когда мы стараемся действовать в четком соответствии. В четком соответствии. Вот, Панчима, ты согласись, да? Ты наверняка много раз замечал, что ты даже стараешься сделать лучше, да, а потом тебя ругают все равно за это. Так ведь? Хуже сделать, тоже ругают. Но когда сделаешь в четком соответствии точно, тогда нет причин ругаться, потому что ты выполнил точно в соответствии. Ты не сделал ни больше, ни меньше. Но иногда бывает и так, что человек говорит, ну что ж, ты не мог сделать лучше? И вот это очень важная черта. Научиться действовать таким образом, чтобы узнать, как надо удовлетворить. Почему Прабхупада говорил, что мы должны понять умонастроение своего духовного учителя. Понять умонастроение своего духовного учителя. Это как Ракини Суда Прабху, когда ему Прабхупада хотел отдать свои караталы и чадар, он не приехал. И кто-то бы на уровне какого-то преданного сказали, что это оскорбление было. Но Прабхупада был очень доволен. Потому что он понял, что в большей степени удовлетворяет духовную учителя. Что же его удовлетворяло в большей степени? Что он в таком настроении находится, он распространяет книги. Он не озабочен там, какое первое место он получил или второе. Дадут ему караталы, чадры, носочки там или еще что-нибудь, гирлянду. Он понимал, что это все равно категория определенных привязанностей. И он говорил, что самая высшая привязанность это удовлетворить духовный учитель. Духовный учитель хочет, чтобы я распространял книги. Все то, что мы делаем, это все вот эти всякие ура, там, джай, там, это же все для того, чтобы вдохновить человека, еще раз сделать этот подвиг. Но когда мы видим, что человек уже вдохновлен, и он вне этих категорий, почести и всего остального, как вы думаете, духовный учитель доволен? Он понимает, что он может потом поехать в другую страну и проповедовать там сознание Кришны, когда я уйду с этой планеты. И он будет получать тычки, он никто уже его хвалить не будет. Его уже больше извне вдохновлять никто не будет, кроме Кришны. Но сейчас мы еще не можем так действовать. Нам постоянно нужны какие-то стимулы, нам нужны внешние факторы вдохновления очень сильно. Мы будем это делать. И это нормально. Но есть уровни, когда это уже все выше этого становится. Поэтому Кришна Арджуне говорит, не думай ни о победе и ни о поражении. Не думай ни о потерях и о приобретениях тоже. Не думай, что ты приобретешь. Сражайся, как действуй, как выполняй долг. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных последствий. Он ему предлагает думать так. То есть, в каком сознании мы это делаем, то нас от кармы и освобождает. Если мы привязаны к результатам, то мы действуем как кармы. Помнишь, Чандрамухи, мы сегодня с тобой это обсуждали? Привязанность к результатам, это тоже кармическая деятельность, как вы не поймете. Понимаешь это, мальчик? Поэтому Кришна и говорит Арджуне, как ты можешь избежать вот этой кармической реакции? Действуй просто как долг. Не думай, он говорит, ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и ни о приобретениях. Что тебе там за это дадут? Протралы, чадры или носочки, или там гирлянду, дадут тебе этого, не дадут? Закричат тебе джай там в табличке, сделают это место первое, не дадут, дадут тебе махапрасад, не дадут. Выполняй это как свой долг. И как мы начинаем говорить о ступенях бхакти? Когда человек начинает выполнять деятельность на уровне долга, что это означает? Здесь мы читали отрешенность. Что такое отрешенность? Так? Добродетели, как это называется? Отрешенность. Добродетель. Вайраги. Воистину, для воплощенной души невозможно полностью отказаться от всякой деятельности. Но то, кто отрекается от плодов своего труда, считается истинным отрекшимся. В Бхагавад-гите говорится, что человек никогда не может отказаться от деятельности, поэтому тот, кто трудится для Кришны, сам не наслаждаясь результатами своих трудов, то все предлагает Кришне, тот поистине отрекся. Многие члены Международного общества сознания Кришны трудятся на фабриках, в учреждениях или в каком-то другом месте, и весь их заработок отдают обществу. Имеется в виду обществу сознания Кришны. Эти достигшие высокого духовного уровня люди есть истинные саньяси, и они действительно ведут жизнь в отречении. Здесь ясно говорится, как отказаться от плодов своего труда и ради какой цели это следует делать. Это непростые слова. Он этих людей называет саньяси. Они это не делают для славы, для почести, для чего-то еще. Они делают это для результата. О, Арджуна, когда человек исполняет предписанные обязанности только потому, что их необходимо выполнять как долг, и полностью отрекается от всякого материального общения и всех привязанностей к плодам своей деятельности, его отречение считается отречением в гуне добродетели. Вот гуна добродетели и вот трансцендентный уровень. Прабхупада говорит, эти достигшие высокого духовного уровня люди есть истинные саньяси. Это не простые слова Прабхупады. Вы не думаете, что Прабхупада, он образно выражается. Что он такой весь в образах? Как-то в Раджа-Дживане я сказал, помните что? Помнишь, нет, Панчи? Когда у него были проблемы, я сказал, иди и работай, живи здесь, но работай на работе и всю свою зарплату будешь приносить в храм. И все сказали, ну вот ничего себе. Я хотел его научить действовать в сознании Кришны по-настоящему. Он просто не понял, он стал довольствоваться здесь местом. Хотел, чтобы он понял, что такое отреченность. Иди и работай на работе, и зарабатывай много. И много отдавай, все отдавай сюда. Вот здесь Прабхупада говорит. Это истинно достигшие духовного прогресса. Они истинные саньяси. Потому что они полностью отречены. И только ради Кришны действуют. Их не волнует, что они за это получат. Что это им даст. Они действуют и все. Ради Кришны. Так вот это сознание, оно дает возможность человеку вырваться из кармических сетей. Но когда человек бросает ту работу, приезжает сюда, и начинает здесь тоже ради плодов это действовать. Какое же отречение? И он думает, что он отрекся от чего-то там. Бросил семью, бросил работу. Он думает так, что он отречен. Опять же думает. Не думай, Арджуна, ни о победе, ни о поражении. Выполняй свой долг. Делай это хорошо, как долг. Какого-то экстаза ты не жди. Потому что ты все время думаешь, где экстаз? Ты опять хочешь приобрести что-то. Экстаз приобрести хочешь, чтобы тебя поперло изнутри. Пока человек не пройдет этот этап, Кришна не признает в нем своего преданного. Вы-то, может, признаете Кришну как своего преданного. Но он нет. Все смотрят на картину и думают, когда же Кришна будет такой мой слуга? Спарбхи, Сарабхи. Когда же он начнет мне служить и говорить мне, где нагнуться, где что? Где остановиться? Когда? Когда мы научимся действовать ради него. Не ради себя, не из своих представлений. Глупых. Мы должны стараться это делать. Это не будет происходить сразу. Не думайте, что завтра утром все должны так действовать. Мы не сможем этого сымитировать. Мы не сможем имитировать это. Как один человек вчера сказал по радио. Злой человек может имитировать доброго человека. Ну, то есть злой, да, сам, а может прикинуться добряком. Да? Может быть? Не может или нет? Запуск. Жадный человек может притвориться щедрым. Даже глупый может притвориться умным. Но порядочным притвориться невозможно. Порядочным притвориться невозможно. Вы понимаете, нет? Вот во всей той категории порядочности, если по-настоящему говорим о порядочности, ее невозможно сымитировать. И потому что иначе человек, если он будет это имитировать, он все потеряет. Потому что все остальное, если имитировать, ничего не теряешь. Даже приобретаешь. Но если ты порядочно что-то и сымитировал порядочного человека, все сразу потерял. Вот ему говорят, скажи правду или все потеряешь. Он говорит, надо сымитировать порядочность. И раз сказал правду. Он все потерял. Он не сможет ее сымитировать, потому что у него привязанность. Невозможно ничего сымитировать. Чтобы быть вайшнавом или любить Кришну, невозможно имитировать эту любовь. Вот пракрита сахаджи, это не любовь. Они имитируют ее. Поэтому это и не любовь. Потому что любовь невозможно имитировать. Если это по-настоящему, любовь я никак не сымитирую. Но мы пытаемся, мы ввергаемся постоянно в имитацию этих вещей. Продвинутость, там, задвинутость. Мы каждый раз имитируем что-то. Кого-то. Показываем, обезьяничаем. Поэтому мы не сможем сымитировать это сразу. Завтра же перестать мотивы иметь. Послезавтра их очистить. Послезавтра уже предать. Нужно иметь очень сильное желание. Если у нас есть очень сильное желание достигнуть Кришны, Кришна сразу начнет нам посылать силы на что? Чтобы мы что делали? Принимали аскезу. Вот как устроено. Вы-то думаете, что все, чем больше у вас желания, тем более комфортнее ваша жизнь. Нет. Тем более опаснее станет преданное служение. Оно все опаснее и опаснее становится. Оно становится все опаснее и опаснее. Все больше и больше на вас наваливается аскез, ответственность и все остальное. Кто-то думает, аскеза это не есть. Аскеза – это рисковать для Кришны всем. Это аскеза. Риск. Чем кто рискует? Жень, чем ты рискуешь здесь? Ничем. А Габудхи чем ты рискуешь? О, Габудхи рискует машиной отца. Да, я вполне серьезно говорю, он рискует. Хоть такой риск, но это он рискует. Он рискует тем, что его могут забрать в армию. Посадить его могут. Чем еще и кто рискует? Давайте, говорите, кто чем рискует ради Кришны? Авай, чем ты рискуешь ради Кришны? Рискуешь временем? Как это? Я не понимаю, как рисковать временем? Жизнь рискуешь? Ты рискуешь ради Кришны жизнью? А что такого делаешь, что твоей жизни угрожает опасность? Не, подожди. Рисковать для Кришны жизнью, это значит принять на себя какую-то опасность, которая может произойти с человеком. И он ради удовлетворения Кришны идет на эту опасность, рискует своей жизнью. Ты как здесь жизнью рискуешь? Что, спишь что ли на лекции? Или что, там в деревню ездишь? Или в тюрьму ходишь? Это рискуешь жизнью, думаешь ты? Каждый раз жизнь угрожает опасность. Ты Кришна, что ли? Ты для Кришны, что ли, живешь? А, то есть ты рискуешь жизнью, в смысле, живешь? Да? Да, так получается. Ну, это у тебя так получилось, у меня так не получается. Значит, все собаки, кошки, свиньи, все тоже рискуют. Все гады, все демоны, все свиньи, все, короче, все сброды, все... Значит, вообще все рискуют для Кришны, так все умыты. На чем ты рискуешь для Кришны? Своё семейное положение? Риск в чем? Опасность? На какую опасность ты идешь? Ради Кришны. Почему ты думаешь, вот наши многие авторитеты заняли какое-то положение в ИСКОН? Это положение дал им Кришна. За что? Они в свое время рисковали. Ты знаешь об этом? Они на самом деле рисковали? И рисковали на самом деле жизнью. Ты пробовал хоть раз для Кришны рискнуть жизнью? Именно для Кришны это сделать. Хотя Кришна никогда не... Он сам, то есть человек искусственно не может это создать. Он может, то есть, создать эту обстановку, когда на самом деле это ради удовлетворения Кришны. Что ты мог сказать, это я рискую для удовлетворения Кришны. Или для удовлетворения Бога. И чем? подумайте, кто чем рискует? Мы рискуем здоровьем, можно. Когда ходим на морозе, там, да, книги распространяем. Но если бы мы не распространяли книги, мы точно так же выходили, как мы делали. Сейчас такая жизнь, что все равно приходится рисковать. Мы можем заболеть и все остальное. Мы рискуем на самом деле. Рискуем для удовлетворения Кришны здоровья. Но кто рискует, кто нет, я не знаю. Потому что если даже содержание в этом храме, оно стоит каких-то денег. Оправдываем мы это содержание. Это риск какой-то может быть. Чем же мы еще рискуем для Кришны? Какая опасность нам грозит? Но мы выбираем Кришну. Рискуешь чувственным наслаждением? Как их сильно рискуешь? Что, опасность? Большая опасность, что ты их не получишь? Да. Прабхупада всегда говорил, надо научиться рисковать для Кришны. Кришна на восторге для того, когда видит, что его преданный рискует ради него. И когда преданный рискует всем, то Кришна недоволен. Поэтому Бали Махарадж получает вам. Почему? Не рискнут. Не рискуют для удовлетворения Кришны. Рискуют всем. Положением, богатством, самой жизнью. У нас нету ни положения, ни богатства. У нас есть жизнь. И мы стараемся рискнуть. Когда у человека уже ничего нет, он пытается рискнуть жизнью ради Кришны. Ради удовлетворения Кришны. И мы рискуем. Но как-то все время это так очень странно происходит. Риск жизни такой. Очень интересный. Такой странный риск. Он не похож на риск. Вот если бы меня спросили, Женя рискует жизнью ради Кришны, я бы сказал, нет. Абсолютно. Какой жизнь он рискует? Греховной жизнью он рискует ради Кришны. То есть он не занимается греховной деятельностью, но это разве ради Кришны? Ради себя, потому что там вилы, ножи, ломы вот это. В Новосибирске уже приходит, его ищет, чтобы его задолбать, забить, убить, разорвать, посадить. Так? И смотрите, как он рискует ради Кришны, он все равно убьет. Потому что туда никто не придет. Вот там быть ради Кришны, вот там бы рискнул бы другого дела. Это не риск, это риск в одни ворота. Мы рискуем ради Кришны, мы уходим от своей кармы. Это не так. Вот Арджуна рискнул всем ради Кришны, всем абсолютно. Ради удовлетворения Кришны, он готов был рискнуть всем. Такова деятельность в сознании Кришны. Когда плоды этой деятельности мы отдаем Кришне, или когда приходят какие-то плоды, мы их используем в сознании Кришны. Поднимутся плоды. Мы предлагаем эти плоды Кришне. Вот и все. Как Прабхупада жил во дворце, но этот дворец был использован Прабхупадой для того, чтобы привлекать людей при Кришне.